Утром я с довольным видом готовил завтрак, встретил тетушку Нику, та с сестрицами осталась. Кстати, старшей сестре я подарил свой старый планшет, купив себе в магазине новый. Я на нем программы для взлома писал, болванки на рынке купил, а старый подчистил, перекинув все нужное на новый. Да обновил сборники фильмов и музыки, чтобы сестрицы не скучали. Вполне уверенно им пользуются. Я визор нашел на свалке, целый почти, отремонтировал за счет разбитых, и поставил его в кают-компании. Дани показал, как подключить ее планшет к нему, и так те стали смотреть фильмы с большого экрана, а не с планшета. Уйдя на свалку, прикинут внешне как обычно, я не стал заниматься поиском. Сначала достал оборудование из щели, и разобрал, подготовив к продаже. То, что было мне без надобности, думал было оставить, некоторые как доноры запчастей могу выступать, но махнул рукой, расходники ходовые, еще найду. Потом щель освободил, перебрав и составив список, а то память подводила, а блокнот и ручка в щели были. Так и вернул все обратно. Три бочки с икрой, а не две, две бочки с рыбой, разные припасы, включая готовое мясо, походный рыболовный набор, от палатки и снастей, до надувной лодки, легковой внедорожный армейский автомобиль, да Виллис, три канистры с бензином. Его лучше продать, тут найдутся клиенты, мне он без надобности, да и топливо поди найди. Освобожу место в щели. Оружие было с боеприпасами, взрывчатка и ручные гранаты и немного разной одежды, включая камуфляжную форму. Тут в пустыне снежный камуфляж и для джунглей не особо шел. Это все. Был небольшой морской катер на подводных крыльях, глиссерный, но я его как раз перед рыбалкой оставил в порту столицы, там яхт-клуб, в мастерской мне движок перебирали, поэтому и была щель на треть свободна. Да, выдал по бутерброду сестрицам, там витаминов много в икре, им нужно. Осторожно пробуя, с подозрением, и с удовольствием съели. Дети вообще икру не особо любили, по своим знаю, а эти ничего, едят, даже еще просили. Обещал каждое утро давать, под прикрытием остовов, достал машину, вещи для продажи в грузовой отсек, крупнокалиберный пулемет с треноги я уже снял, и покатил к рынку, привлекая к себе немало внимания. Не доехал, машину купили в пути, остановив меня, местный глава, по криминалу. Это он отжал бар у Криса и его сестричек, за 100 000 бон взял, груз тоже, и по пустой треноге все правильно понял, я подтвердил, есть пулемет с боеприпасами. На этой же машине доехали, и в ближайшем корпусе передал крупнокалиберный пулемет и ленты с патронами. Да все, пулемет у меня один был такого калибра, а мне не нужен. Еще десяток гранат подкинул, объяснив, как использовать. Общая сумма с продаж около 170 000 бон. Это еще нормально, чуть ниже средней цены, но ушли быстро, что меня порадовало. А напрягало то, что слухи разойдутся, что я при деньгах, нужно поберечься. Те уехали, машиной быстро научились управлять, а я пешком от кладбища дошел до магазина, закупками занялся, запас тех бумажных свертков с сушеными наборами, 100 штук купил, однако были и наборы засахаренных фруктов, тут 50 взял, баул у меня свой был, принес его, в него и убирал, 6 канистр с питьевой водой, 10 тюбиков с регенерином и 10 наборов походной аптечки, это не в катер запасы, в щель убрать закупал, вода нужна, там мало, всего одна канистра в 10 литров, из горных источников. Покинув магазин, сбегав к свалке, вернулся с пустой сумкой и еще 6 канистр с собой взял, и 6 разных типов стрежней для судовых реакторов, чтобы запас был. Хватит пока. На этом и вернулся обратно, отпустив няню пораньше. Сказал, что удачный выход был, на сегодня, да и на пару дней хватит пока, отдохну. Отдыхать тоже нужно. Вот так 3 дня и отдыхал. Гулял с сестричками по базе, тут было что посетить, на рынке был, где случайно узнал, что 2 ключа доступа продаются, думаю, мне специально их слили, приобрел оба, потом 5 планшетов в магазине взял, сразу 20 брать опасно, поймут для чего, тут тоже вокруг не дураки живут, мне 5 хватит сделать слабенький комп, чтобы через ключ доступа приписать, открывать им и запирать катер, где мы живем, да, теперь... Когда подготовка вышла в финальную стадию, стоит подумать, как покинуть планету. Дело в том, что я на свалке нашел несколько катеров, 2 так с разгонными двигателями, с помятыми обшивками, но не вскрытые. Вот и стоит этим заняться, может один подойдет для побега с планеты, впрочем, Планы я немного изменил, и до конца ажиотажа с крупными покупками, что я совершил, катер практически не покидал, работая с планшетами. Пришлось еще два докупить, 5 маловато было, составил кластер в рубке, и писал под для него, да программы для управления системами судна. Хотя для управления реактором уже написаны были, чужие использовал. Там один планшет был подключен к реактору, он им и управлял. Его я пока не трогал, но копию программы скачал. Вот так и сделал работу. Хотя солгал, программы я по сути не писал, пяток да и все. Эти программы давно написаны и продавались на рынке из-под полы, и я купил. Так что больше составлял кластер, запускал, чтобы работал, и потом приводил катер в порядок. Кластер разместил в рубке, теперь дверь туда всегда закрыта, чтобы до планшетов шаловливые ручки сестричек не добрались. Тут только комп убрали, вся система управления и кабели на месте, к ним и подключился переходниками. Та еще работа. Работал не спеша, с отдыхом, так что теперь у меня катер действительно в порядке. Летать не может, но жить на нем еще долго можно будет. Да, серый бак освободил, и свежие воды в системы залили, я заказывал. Тут были такие услуги. Те две каюты, что раньше складом были, привел в порядок, мусор выкинул, жить можно. В пустых помещениях, в одной сделал игровую, в другой мастерскую для себя. И все, деньги закончились, пора работать. Две ходки сделал в первый же день, едва ускользнув от ловчих команд, что явно вышли на охоту, и дичью тут был я. Двоих срезал из автомата, остальные сразу стали осторожными. А что, у меня и ручной пулемет был, отбиваться долго буду, боеприпасов много. К тем катерам не ходил, средства на жизнь добывал, за день заработал 5000, всего два блока целых нашел. Хотя для местных это ж, но я знал, что и где искать, вот и искал, находя. Что ж, пробная вылазка дала понять, что меня стерегут и хотят взять живым. Хотя после того, как я тех двоих завалил, будут опасаться. Тела уже наверняка нашли, пусть я их мусором присыпал, сняв все ценное, включая станнер, полудохлый, но пока рабочий. Ничего, починим. Вот так день и прошел. Няня уже к себе ушла, а я в мастерской сидел, со станнером возился, потом зарядил его от бортовой сети. Вывести на нормальную, а точнее полную работу не вышло, запчастей нет, но уже выдавал куда более мощный луч. Одним словом, я провел этому нелетальному оружию обслуживание и настройку, а на следующий день снова забег по корпусам. К слову, уже не так выматываюсь, зарядка по утрам, вместе с сестричками. Тренировки для развития тела, да и дыхалку поднимал, по веревкам лазил, но все же дохляк, и похоже еще долго им буду. Вот так снова выход прошел без проблем. Знаете, еще один станнер добыл, причем той же модели, и этот посвежее будет. Как же удивились те двое первых, когда он на мне не сработал. В засаду к ним попал, но он меня не вырубил. А защита магическая справилась, та от любого излучения закрывает, хотя и третьего уровня сложности. Вот и с этими также. Тут поработал пистолетом с глушителем, а то автомат Шумин внимание тогда привлек, пришлось спешно уходить, наспех маскируя тела. А так четверых завалил, снял трофей и дальше в поиск, пока по судовым и корабельным блокам работал. С боевых кораблей дороже стоили, я старался именно по ним и работать. Ну и в этот заход вышел к одному из присмотренных катерков и поработал, до самой темноты. Вскрыть пока не смог, думаю, завтра закончу. Так что сдал в приемку всего один блок и направился к катеру. Там порядок. Я опасался, что бандиты с этой стороны ударят, но пока тихо. Тем более я стал платить крыше, сами вышли на меня, те гарантировали безопасность катера и жильцов. В общем, платил за безопасность тому челу, что отжал бар. Вот так день за днем потихоньку и бежали, пока полгода не прошло. Я вскрыл все три катера, и хотя они с моим ни одной модели, но много что из найденного на борту, вполне применялось на моем судне. Взаимозаменяемые детали, один стандарт. Я писал судовые программы для компа, работал с катером. Да, я решил, что мы улетим на том, на котором живем, имея щель. Проблем незаметно для соседей и других свидетелей пронести крупные детали, чтобы установить на борту, уже не составляло хлопот. На одном катере нашел рабочий гиперпривод, принес и поставил у себя. Писал программы для управления компом этим гипердвижком. Да много что писал, также нужны программы для управления судном в полете, как в атмосфере, так и в пустоте. Там у каждого свои особенности, а навигационные карты, у меня их не было. Если я постепенно докупал планшеты, их уже в кластере 22, вполне тянули для побега, то навигационных карт у меня не было. Я даже готов был покинуть планету без разгонного двигателя. Как, он идея интересная, хотя и самоубийственная. В общем, есть репульсоры, нужны для полетов на планетах. Это оборудование использует тяготение и гравитацию планет, разгонного, чтобы набрать скорость в пустоте у меня нет, и пусть с трудом, но обойдемся. Я собираюсь уйти в прыжок в атмосфере. Охрана на орбите будет видеть, как я поднимаюсь, автоматические системы слежения сразу отреагируют. Бить в атмосфере им строго запрещено, планета проходит процедуру терраформирования, дождутся на орбите и обстреляют, или десант на штурме потренируют. Поэтому я обдумывал прыжок в атмосфере. Поначалу фактор нашего выживания составлял не выше 30%, я поработал, делал расчеты, и поднял до 80, хотя хватило бы и 70%. Так-то вот, поднимаемся повыше и разгоняю катер над планетой, в любую сторону, главное набрать скорость, что позволит уйти в прыжок, и ухожу. Дальше да, до ближайших населенных планет лететь долго, катер уходит в прыжок где-то на сутки, ну там чуть больше, по моим расчетам на 32 часа. Так вот, выйдем в какой из систем, а разгонного двигателя нет, репульсоры не работают, будем ждать или транзитного судна, что, надеюсь, нас подберет, или дрейфовать, пока не окажемся в поле тяготения какой из планет, или звезды, где будут работать репульсоры, используем ее, и в новый прыжок. Я и работал, подготавливал катер, практически закончил, остались одно. Да, вы правильно поняли, без навигационных карт вылетать нельзя, не рискну с девчатами, а собираюсь добраться до одной из планет рейтинга D, до ближайшей, другие меня не интересуют. Еще в приютах я не жил, жил и мне хватило. Причем карты эти купить можно, да легко. Пусть найти целые компы трудно, но если нашел, вся информация стерта. А находит карты, обрывки в основном, на информационных носителях, чипах памяти и всем таком. Программисты составляют единую карту. Только так, вот сделал заказ, скажут цены и приобретешь что нужно. В этом и проблема, а отслеживают такие покупки. Они кому нужны, кто хочет сбежать. За этим следит администрация, чтобы отобрать судно, и следят местные, чтобы упасть на хвост, или тоже отобрать судно. Поэтому я втихую восстановил судно, и вот эта подготовка подошла к концу. Сегодня я с двумя корзинами белья, у нас большая стирка, шел к отелю, там прачечные, малышки семенили рядом, держась за корзинки и крутя головами. Осталось купить карты и можно немедленно вылетать. Уже 7 месяцев как я нахожусь на Славии с момента вселения в тело Криса. Вчера мне исполнилось 13. Да, диагностика лекарским амулетом показала точно мой возврат. Он совпадал с тем, когда праздновали день рождения Криса. Я обжился, вполне себе жил и работал. С девчатами возился. Средний через месяц 6 лет исполнится, младший уже 4. 2 месяца назад справили. Причем я научил старшую читать и считать. Поначалу по слогам читала, а сейчас уверенно тарабанит, но тоже пока по буквам. Читает с планшета, хоть знает теперь, что там написано. Я книги нашел, пусть не детские, для подростков, скинул ей на планшет и велел читать. Там и стихи хорошие были. Вот та вслух младшая читала, и не скучно обоим и опыта набиралась. Сегодня я отдыхал, няня не приходила, выходной у нее, поэтому и решил заняться большой стиркой. На катере мы уже прибрались, в корзинах постельное белье, второй ходкой одежду постираю, там тоже набиралось изрядно. Была одежда и для взрослых от родителей, но я что-то продал, что-то перешил портным амулетом под нас троих. Очереди не было, заняв один автомат, уплатив за использование, мне и стиральный порошок выдали, дальше белье стиралось, а мы сидели на скамейке и общались. После первой ходки, была вторая, тут машина и выжимала, была и гладильная доска, я гладил. Вот так закончили, когда рынок уже заканчивал работать, однако оставив сестричек на катере, включил им новый фильм, и на ходу поглядывая как вдали спускаются два грузовых катера, новое мясо доставили, да, зэка на планету еще завозили, и так добрался до рынка. Найдя знакомого программиста, не ушел еще, это у него подля компа катера купил, чем наверняка привлек к себе внимание всех, кто на этой теме сидит. 100% этот парень сливает, и ни одному клиенту. Подойдя к его переносному прилавку, тот уже собирался, сказал: «Мне нужны навигационные карты». Тебе или попросили? Попросили. То, что я сам собрал катер, вряд ли кто поверит. Знаний нет, а удачливостью в находках удачливостью и считали. Так что такой ответ на вопрос вполне подходил. Какую надо? Этого сектора. Угу. 30 тысяч бон. Хорошо. Ат показал карту, вполне четкая, и размер что нужно, и получил деньги. Я уже собирался уходить, убирая в карман комбизачип с информацией, когда тот сказал: «Если место есть, я готов оплатить его». «Я не». «Погоди. Понимаю, что ты тут не решаешь. Просто намекни заказчику, что для себя и своей девушки готов оплатить 10 куата». Предложение не сильно удивило, многие делают накопления. Эти слитки металла не сильно дорогие. Один слиток под 100 тысяч империалов, платил тот 1 миллион. По мне так нормально. Я сам уже какой месяц по рынку гуляю время от времени, и по-тихому скупаю разное ценное имущество. Держу в щели драгоценности, украшения и разный материал, что смогу продать. Вроде этого куата. Он применяется для создания военных корабельных блоков. Там его мизер, но нужен. Ты ведь из местных, не зэка? Уточнил я. Нет. Девушка тоже. Подходи к моему катеру через час. С вещами и оплатой. Хорошо, буду. Хаем, даже не спросил, где катер стоит. Понятно. Я отошел от того и у другого продавца купил ювелирный комплект. Просто ходил у рядов и спрашивал. Уже можно, все равно улечу вот-вот. 25 тысяч отдал, а в империи продам за 100 тысяч империалов. Боны вне Славии не котировались. Еще пара покупок схожих, все боны угрохал. И вот так, вернувшись к катеру, пообщался с тетушкой Никой. Та и мужа позвала. Я решил, что стоит их взять. И если тетушка тут родилась, то муж ее как раз из заключенных. Бывший пиратон. Летим на планету Д, но можем и не добраться. Риски есть. Планету покинем, тут я могу гарантировать. Впрочем, те все же рискнули, собрались быстро, но подошли позже программиста с его девушкой. А ничего так, няшка. Навигационную карту я в память кластера уже залил, настроил. И вот так, приняв оплату с одной поры, заселив в одну из кают, поднял катер и начал стремительно подниматься. Ха, а пассажиры были уверены, что судно, на котором мы полетим, ждет на свалке. Все в это время лежали на койках. Потом перешел на горизонтальный полет, разогнавшись до 3 махов, и активировал гиперпривод. С щелчком катер ушел в гипер, а автоматические станции на орбите так и не открыли огонь. Как я и думал, есть брешь в обороне, теперь в этом убедился. Судно в гипере, причем маршрут высчитан, мы летим в сторону планеты Д, называлась та Дионисой, лететь до ней 7 дней, а значит 4 полных прыжка. Сомневаюсь, что мы их сделаем, разгонного-то нет, но если будем выходить вблизи планет, рядом, попадая в их тяготение, то тогда да, доберемся, но я считаю, что раньше какого транзитника встретим и с ним договоримся. Оборудование связи в рубке восстановленное, но пообщаться по системе на открытом канале можно. Встав, я потянулся, мандраж немного бил, но взял себя в руки и покинул рубку, пройдя в кают-компанию, где крикнул: «Порядок, мы в гипере». Двери открыты были, все слышали меня, сначала малые прибежали, испуганные, младшая так прореветься успела, маневры катера их напугали. Вот посадил на колени и успокаивал, пока остальные собирались и садились за столик, места хватило. Пожилые охая вышли, такие нагрузки им тяжелы, молодые получше выглядели. «Летим к Дионису, рейтинг Д, 7 суток лететь, а как без разгонного?» – спросил муж тетушки Ники. «Репульсоры и гравитации планет». Молодые переводили на нас взгляды, с одного на другого, явно не понимая, о чем разговор. «Да ты рисковый парень, уважаю», искренне восхитился тот. «На транзитника рассчитываешь? Если не попадется, придется своим ходом, главное при дрейфе в поле гравитации какое попасть. Я прыжок так рассчитываю, чтобы у планет выходить, в притирку к орбите. Если промахнусь, то наш шанс транзитник, если договоримся». «Я понял. Что по катеру? Он мне не нужен, мы вещи заберем и отбудем. Решил его вам отдать. На первое время на Дионисе за место дома вам будет, потом и продать его сможете». «Спасибо, не откажусь», приглаживая усы, такие запорожского вида, кивнул тот. «Мы немного пообщались, я сообщил, что на борту скоро ужин будет, позову, ну а пока можно отдохнуть и нормально вещи разложить, а то ведь не успели». Визоров на борту 3, в кают-компании 1, и 2 в рубке. Мне же пилотировать нужно, на них информация по судну стекается, так что можно смотреть фильмы в кают-компании. К кто этим занимался, кто каюты обживал, вот так время и шло. Ужин прошел, он готов был, в холодильнике находился, я его починил. Потом сон, так и прошел первый прыжок, а тут прямо на выбор, вышел в зоне гравитации планеты, и два судна в системе, хоть выбирай. Впрочем, выбор не стоял, оба судна вели бой, так что разогнался, новые координаты уже рассчитал, и мы ушли в гиперпрыжок. После этого сообщил пассажирам, что видел в системе. Сканер на борту пусть плохонький, но есть, работал. Даже скинул запись боя. Бывший пират не опознал коллегу. Кто-то из молодых работал. Кстати, второе судно выдавало в эфир идентификатор и название судна, а вот пират блокировал его. Между прочим, и у моего катера работал самодельный идентификатор, сделал, чтобы не привлекать внимания, если на военный борт нарвусь. Только у пиратов идентификаторы заглушены. Что по второму выходу, то тут я немного ошибся. Или в расчетах, проверил, все верно, или карта неверна. Не проверишь пока. Далеко от планеты вышли и дрейфовали мимо на довольно приличной скорости. К счастью, к нам из-за планеты спутник вышел. Вот через 8 часов в поле его гравитации, разогнался, и новый прыжок. Потом будет крайнее и должны выйти на малой орбите Диониса. Опасно, но уже начинаем привыкать. Вот так и третий прыжок прошел, тут порядок, в зоне гравитации планеты оказались, и вот он, крайний прыжок. Все в волнении были, в предвкушении, немного осталось. Наконец, долгожданный выход. Я уже сидел в рубке и когда сканер показал орбиту планеты, с матом резко ушел в сторону. Все на койках лежали, противоперегрузочных кресел тут нет и не было. Так что если тряхнуло, то пассажиры заметить должны. Да катер какой-то навстречу пер, еле ушел. Даже кажется шоркнул обшивкой по его у кормы. В ответ мне несся мат, в открытом эфире, а я, скидывая скорость, стал искать местную столицу. На Дионисе я бывал, давно, в позапрошлых жизнях. На угнанном у крикунов крейсере сюда прилетел, высадил дичь крикунов и вот закупки солидные сделал. Уточнив у одного из пилотов где тут столица, он тоже недавно из прыжка вышел, так и узнал. Добрался, двигаясь по орбите, и стал спускаться вниз. Громкой связи на катере не было, я ее не восстановил, так что прибыли или нет, пассажиры узнают по факту. Совершив посадку у космопорта, за его границами, тут бесплатно, стал глушить большую часть систем, что уже не нужна, и с облегчением откинувшись на спинку кресла, выдохнул. Долетели. Ох, не думал, что получится, а вышло. Фартовые мы. Открыв дверь рубки, я прошел в кают-компанию, тут уже народ собирался, поняли, что мы сели. Немного грубой посадка была, вот и сообщил. Мы прибыли на Дионис, встали за пределами границ космопорта столицы планеты. Время местное 3 часа дня. У меня планы, поэтому задерживаться не буду, прощаемся. Мы уже все обговорили пока летели, программист со своей девушкой пока на катере поживут. Он так с новым владельцем договорился. Я этого нового владельца сопроводил в рубку и тот, получив коды, сменил их. Теперь катер под его управлением. Вещи я уже собрал. Все в щели, только пара баулов в руках. Поэтому, обнявшись с пожилой парой, с молодыми у нас не те отношения, и покинули катер. Я нес баулы, а девчата семенили рядом, открыв рты, глядя как садятся и взлетают сюда, на людей вокруг. На Славе такого не увидишь. Малая в испуге прижималась к ноге, мешая идти. Пришлось на руки взять, закинув один баул за спину, благо ремень имелся. Тяжелая уже. К счастью, рядом остановился пилот на малой грузопассажирской платформе, и под восторг девчушек довез нас до города. Высадил у рынка, куда тот за припасами прилетел. Сам я двинул дальше в улицы, меня ювелирные магазины интересовали. Да, планета рейтинга D, но город вполне обычный, тем более столица. Ювелиры тут были. О, еще как были. Девчата быстро устали, но на третьей улице нашел то, что нужно. Оставив тех с вещами в приемной, пусть отдохнут на стульях, охранник присмотрит, сам пообщался с ювелиром. Тут еще оценщик был. Выложив два комплекта, цены я вполне знаю, не раз подобное продавал, пусть дали мне неплохую, все равно поторговался, чуть подняв. Банковский чип, что я со Славии привез, тут вполне можно использовать, обнулить, сняв все боны и можно перевести на них империалы, но я решил эти чипы не трогать. Получил деньги на чипе покупателей. 73 тысячи империалов ровно. Неплохо, честно ведут работы, так что выложил следующую партию. Молодой человек, если у вас еще что есть, можете показывать все, не стоит так партиями, время, деньги». «Согласен», кивнул я и достал мешочек. «Два часа потратили», Дана заглядывала открытую дверь, но видя, что мы заняты, уходила к младшей. «В общем, на двух чипах 657 тысяч, это только за ювелирные украшения, что я накупил на рынке базы, у нас седьмая была, если что, сейчас уже думаю до этого никому нет дела, уж мне тем более». Вот так, покинув ювелиров, прошли на соседнюю улицу и зашли в магазин электроники. Я его приметил, пока к ювелирам шли. Купил планшет, новый, со встроенным банковским терминалом, заодно взял связь на месяц и подключил сам терминал. Проверил и чипы, все точно, та сумма, что и должна быть на чипах, имелась. Я их закрыл пока паролями, а то открытые были, купил два новых чипа тут же в магазине, они ими торговали, и скинул все те, что со Славии вывез. По 40 империалов штука, забрали. Почти 1000 империалов вышло. Также купил еще два планшета, для ремонтника и администратора, и сестрицам два детских, розовых, с полным комплектом развивающих программ и игр для их возрастов. После этого дошли до отеля, через 4 здания от магазина электроники, там я снял номер с двумя кроватями и ванной. Ну а дальше покормил девчат из своих запасов, сам поел, помыл в ванной, и в кровать их. Те от новых впечатлений устали сильно и уснули быстро. Я же работал пока с планшетом, после душа лежал на соседней койке. Для начала нашел покупателя на слитки металла, того самого, что взял за вывоз молодых со Славии. Цена фиксирована, отдавал за 1 000 000. Курьер прибыл в фойе отеля, проверил ручным промышленным сканером все 10 слитков, передал 2 чипа по 500 000 каждый, и когда уже я проверил, подтвердил сделку и отбыл. Вот и все. Мне кажется, слитки выкупил представитель госкомпании. Не торговался особо. У меня еще есть что продать, но это на завтра. Сейчас решил еще одну покупку совершить, последнюю на сегодня. Нашел в сети офис продаж атмосферной техники и заказал доставку новой грузопассажирской малой платформы. Ходить пешком полезно, но не с детьми и вещами на руках, да и пригодится в будущем. Вообще, что буду делать, даже особо и не планировал, и так знаю. То, что мне в прошлых жизнях вполне себе нравилось. Покупаю грузопассажирское судно, желательно среднее, уже хватает к слову, и оснастив его, начинаю возить грузы и пассажиров. Сестрицы со мной, будем посещать множество планет. Ну, сойти мы сможем только на той, что рейтинга D, на остальные как гражданство получим, пока его не было, но и это тоже неплохо. А когда принял платформу, менеджер офиса сам пригнал, я припасал комп платформы к моему планшету администратора, деньги уплатил, и тот отбыл, а платформу на парковку отеля, оплатил за сутки стоянку и охрану, как и номер стоили. Ну и дальше копаться в местной сети. Я искал судно, не сразу, но нашел. Тут один местный торговец занимается подбором судов. Если проще, тот покупает их на верфях, базовая комплектация, или по заказу с нужными опциями, перегоняет сюда, на Дионис, и передает заказчику. За эту работу имеет определенный процент, где-то в районе 50 тысяч за среднее судно, большие за 100, ведь на планетах категории D, немало людей, что в розыске и в системах, где верфи расположены, появляться им нельзя, арестуют. Тем более регистрация судна идет при продаже, документы проверяются. Торговец чистый и способен покупать суда и передавать их уже тут заказчику. Понятно, что бывают мошенники, деньги заберут за судно и исчезают, поэтому нужны гарантии, чтобы заказчиков не кинули. Этот торговец тут уже 8 лет работает и имеет аккредитив на подобную деятельность от администрации планеты, то есть она гарантирует выполнение работ и дает страховку. В случае неоказания услуг, деньги мне вернут. Вот так работать можно. Правда, не все торговцы берут аккредитив у администрации планеты, там процент высокий, но этот взял. Я связался с офисом, там дежурный ответил, сам офис уже не работал, завтра с утра стоит посетить, работают только в офисе, на выезды не ездит. Если прибыл сотрудник якобы от них, это точно мошенник. В общем, продуманная система, не совсем удобная, но все же. Вот так узнал, что там живая очередь, она там была, видать, хорошо идут дела у торговца, сделал себе имя, и перед сном снова покопался в сети, а там оп-па, новое среднее грузопассажирское судно продается. Правда, не та модель, что я хотел, заметно крупнее, но продают на 30 тысяч империалов дороже, чем на верфи. Чую кидалово, классическое. Интересно, сколько уже лохов слетелось на запах денег. Я поставил бронь на лот, связался с продавцом, узнав, где стоит судно, попросил горничную присмотреть за сестричками, номер контакта своего планшета дал, если что, свяжется, а сам, собравшись, полетел на платформе в сторону стоянки судна. Тут оно недалеко, у столицы стоит, за границей зоны космопорта. Добрался за час, все же далековато. Продавцы встречали, их трое было, крепких мужчин, вооружены лучеметами. У меня тоже открытая кобура была, но с пистолетом. Надо будет лучеметы прикупить, видел оружейный магазин. Завтра зайду. Ну как я и думал, показали судно, даже в рубку пустили, и банально наставили стволы. Я думал потом угонит, с закладками на компе, но со мной те решили не играть. Это что такое? Удивился старший, дважды выстрелив в меня из станнера, без какого-то было эффекта. Посмотрел в раструб и нажал на электронный спуск, выстрелив себе в глаз, от этого повалившись на пол. Не только я диким взглядом на того посмотрел, но и его подельники, что держали меня на прицеле. В моей руке появился пистолет, не тот что в кобуре, а из щели, и я дважды выстрелил. Наповал обоих, шустрые, те тоже успели выстрелить, защита отбила. Глянув на подпалины на потолке и стене, к счастью пульта не зацепило, я вздохнул, придется ремонтировать, и взяв из руки старшего идиота ключ доступа, вставил в пульт управления, причем в капитанский, и получил полный доступ. Страна непуганных идиотов. Я сделал запрос компу, сколько человек на судне. Оказалось, кроме нас в рубке, еще трое, они во втором трюме. У судна три трюма и пассажирский жилой модуль на 100 человек. Это судно модели луч 600 метров длины. Солидное такое. В банде полтора десятка человек, но остальные в городе, банально отдыхают. Просмотрев память управляющего компа, понял, что эти трое такие же покупатели, как и я. А вот и лохи. Неплохо работают, думаю, с них солидные деньги сняли. Поставив управляющий комп на взлом, нужны первичные коды, а программа взлома у меня была, давно написал, пока на Славе был. После этого, вынув ключ доступа из пульта, вынес тела наружу, заперев рубку, пароль сменил уже, тела погибших в щель, потом избавлюсь. А вот старшего, сбегав за своей платформой, она у открытой аппарели первого трюма стояла, провел ее по коридорам к рубке, и с трудом затащил тушу старшего в грузовой отсек, ну и перебрался в трюм, где отдал старшего бандита той тройке, деньги пусть сами у него выбивают, что те и начали делать. Со своего судна я их выкинул, дистанционно заперев его. Что ж, судно заимел, это хорошо, три лучемета, два боевых ножа, новый станнер, это в плюс. А пока от судна отлетел подальше, и скинул трупы, после чего вернувшись, таким тут никого не удивишь, если найдут, пролетая мимо, то максимум скажут полицейскому, где лежат, чтобы прибрал. А у судна встречали двое из ограбленных, третьего и старшего бандита не было. Подлетев, опустил платформу на песок, вопросительно глянув на них. Чипы последней жертвы были у чела, вернул. Продали мы этого людолова работорговцу. Наши деньги он у себя в каюте оставил. Прошу вернуть, готовы выплатить процент. Так верну, но за помощь, мне нужны контакты надежных торговцев. Боевые дроиды нужны, можно без кодов, ремонтные, стюарды и остальные для оснащения судна. Со скидкой. Я знаю такого, кивнул один из пострадавших. Хорошо, ждите тут, вынесу чипы. Те объяснили, где они лежат. Я завел платформу в трюм и, закрыв аппарель, поднялся в нужную каюту. Где капитан и старший этой банды проживал, я в курсе. Действительно, чипы лежали, где сообщили. Только их было не шесть, а два десятка. Вздохнув, сгреб все и вернулся к аппарели. Та снова опустилась и дал свой планшет. Пароли к чипам те помнили, по очереди проверили и нашли свои. А один, через мой планшет, связался с нужным торговцем, сообщив, что я надежный парень, можно дела вести, и они оба отбыли. А я стал общаться с торговцем по связи, заказал 4 боевых дроида. Если есть десантники, возьму, но можно и штурмовые. Пару ремонтных универсалов, 5 охранных в жилый модуль, 6 стюардов, 15 бытовых, 5 сервисных, 7 официантов, 1 в комплектации бармена, шеф-повара, потом 3 малых погрузчика. Причем с гдроидами шли программы для судового компа, чтобы тот дистанционно мог ими управлять. У того таких программ не было. Это все пока. Тот обещал доставить через пару часов. На этом мы разъединились. Сам я пока в рубку прошел, планшет закончил работу. Сменив первичные коды, я перезапустил судовой управляющий комп, и с помощью планшета администратора стал с ним работать. Да, закладки только от производителей. Так и есть, грабили на борту. Думаю, не сегодня-завтра те свалили бы с планеты, искали бы пропавших покупателей. Ладно, часть закладок приглушил, снова перезапустил комп и убедившись, что все под контролем, а колобортовая охрана тоже включена, хотя судно в базовой комплектации, и направился в первый трюм. Торговец на связь вышел. Подлетает тот. Именно в трюме, где я принимал заказанный товар, на меня и вышла горничная, сообщила, что старшая из сестриц проснулась, спрашивала, где я, а так в туалет сводили и снова уложили. Пока порядок, а так уже 5 часов прошло, как я отель покинул. Около получаса шла приемка дроидов. Да новые они. Программы для их управления получил. Помимо того, что я заказал, тот 6 штурмовых доставил, это есть, довольно новые типы, было и 3 десантника. Их недавно сняли со службы, эти без кодов, явно краденные, также был малый зенитный мех, солидный боезапас для боевиков и меха, расходники ко всем были. Около 1 миллиона у меня все покупки вышли, и это еще недорого, скидка солидная, благодаря тому мужику, которому деньги вернул. Так что торговец довольный улетел, я же закрыл аппарель и отключил всех дроидов. После этого поставил планшет ремонтника на взлом одного из десантников, они помощнее штурмовых, час взлом займет. Это быстро, поверьте, судовой комп тоже около часа взламывался, а сам направился в рубку. Там я сидел в кресле капитана и изучал программы управления дроидами, на предмет закладок и какой-то другой дряни. Успел изучать всего 2 программы, это не быстрая работа, и вполне кропотливая. В общем, к моменту, когда десантник взломан был, я изучил программы для бытовых дроидов и официантов. Чистые. Порядок. Так что подключил планшет к судовому компу и залил их, перезапустив последний. Управлять уже может, но пока нечем, не приписывал к нему роботов. Сам я направился не в первый трюм, а во второй. Там курьер прибыл. В первый пускать никого не буду, там боевики и мех, а они незаконны в частных руках. На планетах категории D, конечно, на это плевать, но светить боевиками не хочу. Так что пока другим трюмом пользоваться буду. Курьер доставил 3 планшета, пилотский, армейский для погонщика и администратора. Последний для взлома, чтобы ускорить работу. Теперь есть какой подключить планшет к управляющему судовому компу, к боевикам и ремонтникам-универсалам. Забрав заказ, я проверил, в коробках то, что нужно, планшеты новые, я уплатил за них, начав работать с тем, что администратора, ожидая у открытой аппарели, пока не прибыл другой курьер. Да, их 2. Второй был из крупного гипермаркета, где были товары для судов разной направленности. Я отобрал, что мне нужно, и вот доставка прибыла. Оплата на месте. Для начала 50 спасательных скафандров. Пока хватит, потом тонна бытовой химии, комплект расходников для средних судов модели «Луч», баллоны с запасом воздуха, комплект утвари и посуды с расчетом на 150 человек, 300 комплектов постельного белья, 300 комплектов мужских гигиенических средств, 150 женских, 100 судовых визоров для каюты, 1 большой в столовую, сборные стеллажи для судовых складов, определенной марки, для 2 складов, ремнабор пластиковых судовых покрытий определенной марки, это чтобы провести ремонт в рубке, убрать следы выстрелов лучеметов, ну и 6 малых плазменных пушек, с элементами расходников, кабелей и шин, чтобы их установить и подключить к системам корабля. Также программа по управлению этими пушками. Еще заказал среднюю батарею пульсаров, 4-ствольную, а то судно по факту не вооружено, всего 2 десятка легких лазерных пушек. Только пульсары доставят завтра, а так все было в наличии. Понятно, что курьер прибыл на средней грузовой платформе и имел свой малый погрузчик, я это в заказе особо отметил. Так что платформа стояла в центре трюма, и я принимал заказы, что снимал погрузчик, размещая их у стен. Так и принял, все на месте, поэтому передал деньги, за батарею пульсар отдам, когда ее доставит, при этом сообщив курьеру, что судно будет в другом месте стоять. Тот кивнул и улетал, чаевые были. Закрыв аппарель, я посетил первый трюм, поставил планшет на взлом 2-го десантника, а свежекупленный планшет администратора на взлом 1-го из бытовых. Вот его всего 20 минут ломать. Вернувшись в рубку, я запустил системы, что нужны для полета, и подняв судно, хорошая такая масса, а ощущается как парящий листик, и стал перемещать его, под мат в эфире, я многим маршрут полета перекрыл, на другую сторону столицы, где и поставил судно на свободное место. Курьерской службе гипермаркета дал информацию по новой стоянке, обещали через 17 часов доставить батарею. Спать хочется, даже позавидовал сестренкам, но пока нужно работать, потом посплю. Судно голое считай. Заглушив часть систем, я направился в первый трюм. Там поставил планшет на взлом второго батарейка, а сам, подключившись к компу десантника, через другой планшет администратора, стал изучать его. Да на те же закладки и программы предатели. Чисто, даже странно. Сменил коды в компе, приписал к нему в качестве управляющего армейский планшет и перезапустил комп. Вот, теперь у меня первый боевик есть. Пока работал с компом десантника, второй батарейк был взломан, и я на третий поставил. А тут и второй десантник был взломан. С ним поработал и тоже приписал к армейскому планшету, перезапустив. И третий десантник взламывался. Пока десантниками возился, 5 бытовых дроидов взломано было, и я поставил планшет на взлом первого стюарда, а сам осматривал и чистил компы бытовых дроидов. Чисто, так что пока шел взлом первого штурмового дроида и вторым планшетом первого официанта, я приписал к компу судна эти 5 бытовых дроидов. Стюарда не мог, программ управления на компе нет. Потом перезапустил судовой комп. Все, 5 малышек разбежалось. Я скинул списки покупок во втором трюме, так что побежали потрошить коробки с бытовой химией. Я приказал отмыть судно, начав с рубки и кают команды, ну и там дальше. Обоих десантников пока поставил на охрану первого и второго трюма, переставил планшеты на взлом следующих дроидов, не став работать с теми, кто уже прошел эту процедуру, и вылетел на платформе в сторону города. А я деньги все потратил, пульсар оплатить нечем, вот и стал распродавать остатки того, что в щели хранил. На 800 тысяч продал за пару часов. Это все, больше продавать нечего. Кстати, залетел на торговую площадку и приобрел малый катер, двухместный, шаттл по сути. У меня такой был, в первой щели держал, жаль пропал. И этот приобрел для тех же целей, спас средства. Всего 1,5 тонны весил, зато свой гипердвигатель имел. Отличная штука. Доставил его в грузовом отсеке малой платформы. Выгрузив покупку, там еще комп ломать. И полетел за сестричками, а те встали. Да и горничная меняется, смена закончилась. Да сестрички ждали, я выписался из номера, и с вещами вернулся к платформе, усадил девчат, и мы полетели в сторону стоянки судна. Те в восторге от полета в открытой платформе были. Кстати, когда я перегонял судно на новое место, то видел стоянку, где катер оставил, на котором мы со Славией сбежали. Его там не было. Видать, тоже перегнали на новое место. Вот так, показывая девчатам судно, показал и каюты. Моя капитанская, 2 комнаты имела, а им старшего офицера и старшего пилота, они рядом с капитанской. Вещи в них разложили, но, как я подозревал, спать они будут в моей каюте. Поместимся, кровать там двухместная, им так спокойнее. А пока с интересом за всем наблюдали и за мной ходили. Планшеты я им уже подарил, пока осваивались, но судно интереснее было. Я же работал, причем с программами управления дроидами. 2 часа, пока не закончился всеми, что были, после чего залил их на управляющий комп судна, заодно приписал к нему пилотский планшет и перезапустил. Все, программы встали, я проверил, не криво, и стал проверять компы взломанных дроидов. Планшеты при этом ломали, и я перемещал их на новых роботов. Так приписал к компу 3 официантов, шеф-повара. Они начали утвари посуду на камбусы в столовую носить, отмывать там все. Также 2 сервисных, 5 стюардов, еще 5 бытовых, 3 охранных и всех 3 погрузчиков. Это все. Еще были взломаны оба ремонтных, я приписал их к планшету ремонтника, и даже успел собрать с помощью них стеллажи на одном из складов. Погрузчики, управляемые судовым компом, начали перемещать мои покупки со второго трюма на этот склад. Что-то в каюты. Те же спасательные скафандры, постельное белье, остальное на склад. Судно оживало. Получил батарею пульсаров, сразу оплатив, в третий трюм пока, со всеми кабелями и расходниками. Потом поиграл с сестрицами. День как-то быстро пролетел, уложил их и пошел к себе. Все же те в своих комнатах легли. Я сестрицам объяснил, что это наше судно и мы теперь тут будем жить. То, что этот гигант наш, они еще не осознавали, К комнатам только привыкать начали. Душ и даже не помню, как лег в кровать, вырубило. Ох и хорошо поработал, удачно. Следующим утром мы позавтракали в столовой, официант ухаживал, зачем девчата с интересом следили, потом дал тем задание, развивающая игра в их планшетах, и продолжил работы. Собрал стеллажи на втором складе, заменил порченные элементы панелей в рубке, и закончил с дроидами. К компу я не приписывал боевые, это 6 штормовых и 3 десантника, и мех. Последний еще взламывается. Охранные приписал. Теперь у каждой аппарели свой охранник, в скрытой нише его поддерживает один штурмовой, остальные охранные в жилом модуле. Взломав комп катера, приписал к себе, и убрал его в щель, тот в полной готовности к использованию. Одного десантника я также прибрал в щель. Тяжеловат, почти тонна, но мощная машина, станет неприятным сюрпризом врагам. Тоже готов к немедленному применению, управление голосовое или через планшет. На второй день, с момента как сестричек привез на борт, закончил с оснащением судна. Осталось только купленное вооружение, вот и занялся им. Пришлось на час нанять среднюю грузовую платформу с оператором, он поднял батарею и 6 плазменных пушек наверх, где 3 малых погрузчика разбирали ящики, и помогали ремонтным дроидам устанавливать сначала батарею, это 2 часа заняло, и следом прокладка коммуникаций, питание и кабели управления, потом установка пушек. Закончил на следующий день, но все вооружение установлено, ну хоть что-то, есть чем отбиваться. Еще бы одну такую батарею и совсем замечательно станет. Любой пират, если не на боевом корабле, побоится сунуться. Медлить я не стал, запустил все системы. Сестрицы сидели за соседними пультами, отключенными понятно, только экраны визоров работали, и стал поднимать судно на орбиту. Там разогнавшись, ушел в прыжок в соседнюю систему, где и крушил камни выстрелами пушек и батарей. Пришлось серьезно перенастраивать работу боевого радара, на судне он был, улучшил его показатели, и теперь все пушки бьют точно. Судовой комп зафиксировал все изменения. Он, кстати, теперь сам сможет вести огонь, если я прикажу. Соответствующая программа канонира ему залита и установлена. После этого мы вернулись обратно, в системе подошли к топливному терминалу и заправились до полных баков, а после спуска на планету, заняв свободное место, спать. Ночь на борту была. С утра оставив судно на охране, мы полетели на платформе, комп я ее тоже взломал и почистил, за покупками. Себе я купил 2 костюма космолетчика маломерки, один по размеру, второй заметно больше, на вырост. Оказалось, и маломерки для девочек есть, купил и девчатам, потом в магазине одежды неплохие платья и другую одежду. Хотя я портным амулетом лучше шью, обувь разную приобрели, есть детские скафандры, купил 10. Следующие покупки, судовой игровой центр, виртуальные игры, развивающие и просто расслабляющие, разные. Приобрел техническую мастерскую в сборе, и запас продуктов. Холодильники есть, но пустые, надо будет камеры стазиса купить. Пока я устанавливал техническую мастерскую и игровую, помещения уже подобраны были, прибыл водовоз, да баки почти пустые, полнили. Ну и все покупки размещены были. После отъезда водовоза, вернувшись к сборке игровой комнаты, я размышлял, знаете, магия здорово облегчает жизнь. Дар выгорел, его уже не вернуть, но есть возможность получить его заново. Операция по пересадке, вполне возможная. Вот я и прикидывал, как бы добраться до планеты Кайф, и перейти в другой мир, с магией. Как перейти, понятно, уже отработано. Мое судно для этого не годится, оно тут будет чисто средство доставки. По размеру в портал не пройдет. Кстати, само судно было мной названо Славия, что и выдавал его идентификатор, с портом приписки Дионис. А что, у меня об этой планете? Пока тюремный, только хорошие воспоминания. Ладно, не об это сейчас. Как добраться до Кайф я знаю, маршрут помню, но у меня нет судна, чтобы совершить переход. В принципе, решаемо и подготовка, оснащение, покупка химических элементов. Это не проблема. Проблема сам портал. Как показал опыт, если думать о том, куда ты хочешь, может и получиться туда отправиться, главное не на Землю. Это мир блокирован, односторонний, в чем я убедился лично. Чтобы покинуть его, нужно умереть. Оно мне надо, я уже одной Земле подарил судно, за Луной спрятано. До сих пор жаба душит. И что, снова что-то дарить? Сестрички со мной летят, это не обсуждается. На Славе их не оставишь, я могу не вернуться, немалый шанс на это, значит летят со мной. Только вот судно бросать, в него столько сил вложено, что становится проблемой. Если проще, лучше мне купить судно поменьше и на нем переходить через портал. Тогда да, все прям складывается как надо. И комфорт с нами, и все необходимое. Вот так повздыхав, я поколебался, и все же решил, что Славию нужно продавать. Она хороший задел на будущее, но в мои планы не вписывается никак. Причем размерами. То судно, что у Луны осталось стоять, Бур 700, как раз подходит под все параметры, и оно уже выпускается. Вот так создав лот, я выложил судно на продажу, с отметками как то оснащено, ну кроме боевых дроидов, оставил только охранных. С учетом, что бандиты мне его в базовом продавали за 1,5 миллиона, с верфи оно столько и стоит, то сейчас я ценник поставил на 4 миллиона, и этих денег судно стоит. Заработаю я на продаже чистыми 2, если вспомнить, что за само судно я не платил, только за оснащение. Я с технической мастерской заканчивал сборку, игровая уже все, как на лот поставили бронь. А через полчаса прибыли клиенты. Почти 5 десятков человек, даже больше. Они выкупили у меня судно, даже не торговались, оплатили 8 банковскими чипами, по 500 000, получили коды и сразу улетели. Знаете, кто это был? Семья аристократов с детьми, со слугами и командой. Где их яхта, не знаю, видимо отжал кто-то. Взамен они мое судно выкупили. Улетели сразу. А что, оно готово к немедленному вылету было. Вот я и остался на месте стоянки, с сестрами. Рядом арендованная средняя грузовая платформа, крытая. Внутри 8 боевых дроидов и мех. Ну и вещи наши. Да, как-то все быстро. Впрочем, скинув некоторое оцепенение, ну и ошарашен я был, вышел в сеть и стал просматривать лоты. В отель не хочу. Поэтому, найдя в продаже небольшой грузопассажирский катер, 2 каюты, малый трюм, новое судно, и на арендованной платформе полетел к месту стоянки, поставив на лот бронь. Катер будет средством спасения, стану держать на борту Славии, ну и как разъездной. Да, куплю Бур 700 и также назову Славией. Аристократы свое судно тоже как-то назвали, по-своему. Ну да ладно, судно осмотрел, понравилось. Боевики и мех в трюм вошли. Пусть и с трудом, мои расчеты верны оказались, так что катер я уже выкупил, оплатил. Он мне 100 тысяч стоил, коды поменял, проверил все 3 ключа доступа, что мне продавец выдал. Они приписаны к компу, и поставил комп на взлом. А пока ломался, обживался в каютах, вещи раскладывал и занимался судном. Да новое, приобретал оснащение, что доставляли курьеры, размещая в кладовке или нишах, ну и в шкафах кают компании. А как комп был взломан, программ предателей не имелось, уже нормально почистил и снова запустил. Теперь не угнать. А после этого полетел в город, сестрички со мной. Пришлось нанять платформу, моя малая улетела на прошлом судне, а летел в офис, что занимается подбором и доставкой судов с верфи. Там я сообщил, что хочу. Судно не базовое, хорошо вооруженное, 2 батареи пульсар, плазменные пушки, полный штат дроидов по списку, остальное оснащение, полные склады с вещами, постельная, бытовая химия, скафандры, оборудованный спортзал, игровая детская комната с виртуальными играми, техническая мастерская. Хороший заказ, вот так мы составили договор, со мной нанятый юрист был, он его подтвердил, подписали и я передал деньги, о чем мне дали расписку, заверенную юридически, потому как оплата судна полная. А вот оплата за работу фирмы, по факту приема судна, 3 100 000 отдал. Зато вкладываться в него не надо, полностью готовое судно получу, останется оснастить всем тем, чтобы через порталы проходить. И думаю, силовой щит сделаю. На первой Славе тоже хотел, но уж больно работа большая, а тут сделаю. Да и нужна она. Судно обещали доставить через 10 дней, заказ на верфь со всеми моим хотелками уже отправили. Курьер для перегона, и с деньгами, уже вылетает. Пилот курьера и перегонит мое судно. Время есть, можно отдохнуть. Поэтому, вернувшись на борт катера, поднял его на орбиту и перелетел чуть дальше, где были курорты. Планета хоть и рейтинга D, но имели их. Правда, довольно дорогие, бунгало снял за 50 тысяч. Питание входит в этот счет. Оставили мы катер на парковке и заселились в бунгало на берегу небольшого тропического моря. Купальники и плавки купили в киоске. Там же маску для подводного плавания. Девчата столько воды никогда и не видели, поначалу шугались, я бунгало снял на 10 дней, а потом ничего, брызгались, купались, я учил старшую плавать, держал на руках, и та визжа, била по воде руками и ногами. Ну пока не получалось, но нравилось так отдыхать всем троим, мне тоже. Ни о чем не думал, просто отдыхал. Бунгало под старину было, внутри отличная отделка, прохлада, гостиная, две спальни, санузел с душевой, кухни нет, ресторан чуть дальше. Мы туда кушать ходим. Знаете, вот только заехали, а уже 10 дней прошло, пришел сигнал от офиса, наше судно вошло в систему, двигается к планете. Разочарованы этим были не только малые, но и я тоже. Что-то как-то быстро его пригнали. Впрочем, время аренды бунгало тоже к концу подходило, 4 часа осталось, так что не стали рано съезжать, отдохнули эти 4 часа, и только после этого, сдав бунгало, добравшись до парковки, полетели к столице. Судно уже совершило посадку, представитель фирмы ожидал, чтобы передать заказ. Долетели за час, сотрудник фирмы действительно ждал, и пока сестрицы с визгом накосились по коридорам, играя в догонялки, но так чтобы я был в прямой видимости, сам я принимал судно. И это не на 5 минут, час заняло. Просто в рубке судовой комп доложился, что есть на борту, батарея и пульсары пушки на обшивке я и сам видел, когда подлетел. Так что все согласно заказу. Еще прогулялись, визуально поглядели, дальше я подтвердил прием судна, оплату за работу фирмы перевел на чип сотрудника, 65 тысяч вышло, получив расписку, и тот отбыл. Серьезно все так, сразу судовой комп на взлом, катер завел в первый трюм, их 2 всего, и боевые дроиды взяли судно под контроль, охраняли, пока комп взламывался. Час и взломан. Ничего, чистый, я все равно некоторые закладки от производителей притушил, перезапустил, сменив коды, и тот теперь мой. Да, с судном мне дали 3 ключа доступа, именно они и приписаны, левых нет. Что ж, можно готовиться к полету. Спешить я не стал, поднял судно и перегнал его за границы космопорта, где то стояло, платить за стоянку не хотел, там оставил его и стал делать заказы у торговцев в сети, нужно оснастить, модернизовать судно, чем я и занимался. А пока доставляли заказы, мы в наших каютах обживались. Кстати, закупил золото солидными размерами, около 3 тонн, думаю, хватит. Техническое оно, но самое чистое без примесей подобрал. Все вещи, что мы для себя купили, были с нами, скафандры для детей тоже, все разместили в наших спальнях. Выбор их не изменился, я в капитанской, старшая, у старшего офицера, малая в каюте старшего пилота обустраивалась. Ну и малым там помог, все аккуратно по полкам шкафа разместил. Так что принимал заказы, мои малые погрузчики их выгружали, что заняло около 2 часов. В разное время прибывали. Когда все закончилось, встретил представителя офиса продаж атмосферной техники, тот пригнал точно такую же малую платформу, и за ней следовала вторая, 2 однотипные. Да, я 2 купил, оплатил и 1 загнал в трюм, потом запер судно, и мы на второй полетели на продовольственные лабазы. Вот что-что, а припасы я всегда сам покупаю, не заказываю, пока не попробую и не понюхаю, да визуально не гляну, не возьму. Сказывается жилка повара, работал им, даже награды имел. Закупили изрядно припасов, на средней платформе к судну доставили, после разгрузки, комп управляя дроидами сам все на складах или в холодильниках разместит, я уже дал указание что куда, и полетели за закупками. Все для отдыха на море, сборные домики по типу бунгало. Я планировал на кайфе отдохнуть, там были хорошие места в тропиках, нашел продажи малую грибную ферму, заказал доставку, споры грибов разных видов, семена овощей. 3 суток и все покупки закончены, у меня 30 тысяч империалов, все что осталось от денежных средств, и покупки сделаны. Во втором трюме разместил мягкие баки, и заправил их топливом, как и судовые топливные баки. Для этого поднимался на орбиту, водой пополнил системы. На створках обоих трюмов оборудование защиты поставлю, чтобы их в пустоте открывать, не откачивая воздух. Уже начал их сборку и создание. Это не сложно, сложнее с нуля писать программы управления для них. А удобная опция, иногда в трюме может быть то, чему повредит вакуум. Пока в империи такое оборудование не используют, позже им поделятся инопланетяне. Я же размышлял, сразу заняться оснащением и модернизацией судна, или пока к кайфу лететь будем. Все же довольно долго, 2 месяца без малого. Судно у меня скоростное, решение принял половинчатое. Сделать защиту судна тут, полет все же не самый безопасный, а остальное во время полета. Тем более эту защиту как раз не сделать в пустоте, прорезать обшивку, выводить наружу эмиттеры силового щита, это лучше делать на планете, где есть атмосфера. Эмиттеры можно заказать, но на это нет денег, или можно сделать самому. Я у того торговца, что мне дроидов продал, купил за полцены малый технический 3D принтер, явно ворованный, кодов нет. Меня это ничуть не заботило, уже взломал его, и вот настроить этот принтер, чтобы тот печатал не самые простые детали, а эмиттеры силового щита довольно сложны в изготовлении. Этот сплав металлов неизвестен в империи, хотя для такого принтера работа по силам, и дальше уже устанавливать, пробрасывать коммуникации, писать программу для управляющего компа, чтобы мог управлять оборудованием щита судна, это работа не на один день, черт, да даже не на один месяц. Поэтому вылетать сейчас, чтобы сделать все в полете, а спустившись на кайф, установить и опробовать щит, банально глупо. Еще щит нужен проходить портал, он его активирует энергией. Полет не самый простой и безопасный, защиту судна лучше иметь до вылета, чем после. Есть еще один момент, вокруг столицы Диониса тысячи судов стоит, среди них и мой. Проводить такие работы на обшивке при стольких свидетелей, это неизменно привлечь к себе неслабое внимание. Такие работы не то чтобы редкость, но могут заинтересовать необычностью. Разных спецов хватает, и не понимая, что я делаю, могут и дойти до вопросов, а то и засылкой шпионов. Оно мне надо объяснять все это, поэтому просто отлечу подальше, встав где в пустынной местности, спокойно буду работать, меня никто не гонит, аврала нет, даже лагерь летний рядом разобью. Пусть девчат большую часть времени на улице проводит, боевики станут их охранять. Жаль, на берегу моря не встанешь, ушлые деляги выкупили там все, застроили, и теперь там курорты. Для средних и больших судов запретная зона, только для катеров. Там для них парковки есть. Вот так, подняв судно над парковкой, я не стал уходить в сторону. Тут, конечно, контроля полетов нет, но все же такое запрещено. Буду мешать множеству пилотов, что летают на маломерных судах. Хочешь переставить? Сначала поднимись на орбиту. В этом случае, да тоже мешать буду. Тут латают как хотят, но шансов столкнуться с кем-то уже куда меньше. Вот так, поднявшись на орбиту, смещаясь в сторону, я визуально изучал поверхность планеты. Южный и северный полюса со снегами мне не интересны, и мое внимание привлекло небольшое озеро в средней полосе, и рядом никого, вот там и начал спускаться. Поработаем, а сестрички пусть бегают, бабочек ловит, там довольно хорошие зеленые пастбища. В стороне видел большие стада животных, вроде коров, видимо с ферм.